Мне не требуется росчерка кисти высокопоставленного лица, который открыл бы моему повествованию широкую дорогу в свет. Доискиваться истины, как делаете вы, я считаю столь же нелепым занятием, как искать в реке меч по зарубке, сделанной на борту лодки, или играть на лютне с заклеенными колками. Выслушав его, Даос Кун-Кун поднял лицо к небу и расхохотался. Затем бросил ему рукопись и стремительными шагами направился прочь. «Значит, все это выдумки!» — воскликнул он. «Ни автор, ни переписчик, ни читатель не узнают, истинные ли события положены в основу этого повествования. Вся эта история — лишь вымысел и написана под влиянием настроения. Впоследствии, когда это повествование попало в руки потомков, они в заключение к нему сочинили гату, дополнявшую вступительное стихотворение автора к истории камня. Дошел рассказ до скорбного конца, нескладных слов звучание все грустней, все миновало, все прошло как сон. Умолкни смех над глупостью людей». Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Конец книги. Звукорежиссер Игорь Опарин. Читал Владимир Сушков.